Глава первая. Тося Сметанкина, ее имя, родители и окружение. Тосю должны были назвать Дарьей или Александрой, но тут вышел суровый закон об именах, и она стала просто Антонией Сметанкиной. Спасибо, что не Фёклой, а то бы задразнили в школе свёклой. И пришлось бы использовать неконвенциальные методы борьбы с обидчиками. Чего бы милые тетушки не одобрили. А их у Тоси было целых две. Вообще-то первая была двоюродной бабушкой, но просила, чтобы ее звали тетя Джейн или мисс Джейн, потому что замужем она так и не побывала. Вторая технически была Тоси мачехой. Она воспитывала девочку после того, как ее родители один за другим сбежали в большой мир и с удовольствием отзывалась на милейшую тетушку Агату. А еще владела аптекой, но тут надо по порядку. Тосин мир пережил катастрофу. Нет, не так. Катастрофу! Что за она? За давностью лет помнилось смутно. Что-то там разломалось или разлетелось, или даже провалилось. Учебники и научные труды друг другу противоречили. Ясно было только, что мир поделился на три части – верх, низ и середина. Внизу было таинственное болото, унылая топь. Наверху – воздушные замки. Ну, не совсем воздушные. В хорошую солнечную погоду – были видны ведущие к ним хрустальные лифты. Кстати, где-то там был большой мир, который лишил Тосю родителей, сразу обоих. Ну а посередине находилось все остальное. Городок, где родилась мисс Сметанкина и прожила все свои 18 лет, исключая пансион, стоял на краю унылой топи и назывался «Тихий омут». Там действительно никогда и ничего не происходило. Ну, не считать же кражу яйца из-под соседской курицы тем, что что-то произошло. Деревеньки и поместья вокруг назывались просто «Змеево», «Кринжовина», «Пятый угол». Во все сезоны, кроме летнего, из унылой топи наползал на людские поселения зловещий туман. Правда, попадая туда, он становился обычным туманом, но все равно в нем можно было неслабо заблудиться. И фонари приходилось зажигать даже днем. На сыщицком конце они были синими. Это так говорится, что конец, а на самом деле это был целый квартал, где жили одни детективы. Джон Сметанкин, отец Тоси, был потомственным детективом, как и мать. И обе милейшие тетушки, бабушка и мачеха. Тосе тоже предстояло стать детективом. Как говорится, против судьбы не попрешь, хотя иногда бывало. В омуте ходило два поезда. Один был поезд для пикника, он был украшен картинками, цветными лампочками и шариками и бегал по кругу, даря хорошее настроение, ощущение приятно проведенного времени и безопасности, потому что всегда возвращался туда, откуда вышел. На него даже было разрешено брать домашних животных, и диких тоже, если они мирно себя вели. Второй просвистывал через городок ночью, пугая гудками обывателей и замедляясь у платформы ровно на 30 секунд. Так что на него никак невозможно было успеть с багажом тяжелых мыслей и чемоданов. И поезд тут же улетал в большой мир. Этот никогда не возвращался и ничем украшен не был. Говорили, мать Тоси, страдая от послеродовой депрессии, усвистала на таком, и больше никто ее в тихом омуте не видел. Хотя, по официальной версии, она заблудилась в тумане, попала в болото и там пропала. Ее искали в топях, но не особенно усердно. Забредать туда опасался даже некромант Иваныч, подрабатывающий коронером и патологоанатомом местного морга. А этот, казалось бы, вообще ничего не боялся. Городской полицейский твердил одно, сплетни — другое. А работы для детективов в городке не было. Да и конкуренция вон какая. Так что отец, женившийся на примиленькой Агате и возложивший на нее заботу о воспитании ребенка, однажды тоже исчез. Слухи, что кто-то где-то видел его в большом мире, до тихого омута не долетали. Зато каждую неделю приходили письма с яркими марками, которые в детстве Тося обожала разглядывать, потому что на них были нарисованы совсем другие улицы, звери и дома, чем дома. Отказавшись от карьеры детектива, в большом мире таких тоже хватало, Джон Сметанкин купил парикмахерскую и работал там, обещая, что пока Тося вырастет, он непременно скопит денег на билет, чтобы дочь к нему приехала. Когда ей стукнуло 18, письма с обещаниями все равно продолжали приходить. То ли денег отец так и не накопил, то ли забыл, что она уже выросла. Иногда Тосю так и подмывало съездить к отцу, не дожидаясь обещанной материальной помощи. Но ее собственных карманных денег на билет бы не хватило. Мудрые тетушки об этом позаботились. А отправься она без билета, злой кондуктор непременно высадил бы Тосю из поезда и с позором вернул домой. А в доброго кондуктора Тосе верилось не больше, чем в зубную фею после визита к стоматологу. Кстати, в конце стоматологов фонари были желтые, издали хорошо видны. В общем, жизнь бежала своим чередом. Тося Сметанкина закончила начальную школу, потом отучилась в поместье Сёверн, в пансионе для благородных девиц на выданье без особых перспектив, и вернулась домой. Милейшие тетушки, разглядывающие похудевшую, постройневшую, побледневшую от учебы двоюродную внучку и падчерицу, минус 10 килограммов и жир на бедрах, объявили, что преподавательницы в пансионе – настоящие вампирши. Вот она, детективная закалка, так попасть! И что дальше поступать Тося не пойдет. И будет приходить в себя и учиться на великого детектива дома. И пусть даже не заговаривает об университетах большого мира. Не хочет же она отрабатывать потом всю жизнь, вкалывая, впахивая и в... Тут милейшая тетушка Агата запнулась и покраснела, а мисс Джейн на секунду прикрыла лицо рукой, нарекомендовавшего Тосю туда работодателя. А в большом мире такое в порядке вещей? Нет, только дома. Тут как раз не разобраны трактаты четвероюродного прадедушки о свойствах грязи из унылой топи. Отважный был человек, доходил пешком аж до собачьего острова. 56 вариантах табачного пепла, включая трубочный, 98 видах собачьей шерсти и 256 видах на будущее. Ну и параллельно придется работать в аптеке тетушки Агаты. На сыщицком конце все зарабатывали как и чем могли. С детективными заказами к тому времени стало и вовсе туго. Спрос явно отставал от предложения. И на какое-нибудь дело о пропаже кошки детективы с конца слетались, как ястребы, мешая друг другу и отпихиваясь локтями. Правда, Тося с трудом представляла, какие у ястреба в локте, Но все выглядело именно так. Настоящих громких преступлений в тихом омуте не было и не предвиделось. Маленьких не предвиделось тоже. То ли жители были слишком законопослушные, то ли сыщиков на квадратный сантиметр городка было чересчур много. И вера в пророчество тетушки о том, что однажды Тося станет знаменитым детективом Антонией Сметанкиной и сможет добавить к своей фамилии по тому же закону об именах приставку «знак совершенства» или «Марпл», или «Кристи», или даже «Холмс», разбивалась о жестокую реальность и таяла с каждым днем. Первое свое дело о краже сыра из мышеловки горничная Луша просто выкинула его, потому что высох. Тося раскрыла в 5 лет. И после этого что? Ничего. Ни одного самого завалящего преступления раскрыто не было. В пансионе она, конечно, находила девушкам беглые носки и галстуки. Но это так, это не считается. Их же никто не крал. Оставалась только унылая работа в аптеке и никаких перспектив.